Глава 21. Максимилиан. Тьма. Она всегда сидела у меня внутри. Прорывалась даже в счастливые моменты, но сейчас наполнила до краев. Я хотел сделать Несси больно. Так же, как она сделала мне. Мой разум все еще цеплялся за лучики светлой стороны, убеждал в том, что пока рано показывать истинную сущность. Но мрак побеждал. Туманом проползал под кожу, струился по венам и вспыхивал адским огнем. «Приехали!» Ворвался в мысли голос Питера. Мы вышли из машины. «Заполнишь отчеты, Макс?» «Не сегодня. Я был на взводе. Точнее, потом заполню, пришлю». Он явно заметил мою нервозность и только глубоко вздохнул. «Хорошо». Несси подошла, поэтому моя рука потянулась к ней. Я крепко сжал ее и молча повел к мотоциклу. «Макс!» «Не сейчас!» – прорычал я, надевая на жену шлем. «Макс!» – уже удивленно захлопала она ресницами. «Мне нужно с тобой поговорить». «Дома поговорим. У меня тоже есть, что тебе сказать». Мы сели на мотоцикл. Руки Агнес привычно обняли меня, а я от каждого прикосновения превращался в пыль, пустую и грязную. Наверное, именно так она обо мне думала. Я ничего для нее не значил. Так, просто отличный секс. Как на американских горках. Может, я слишком много хотел? Ведь она совсем не обязана желать то, чего так жаждал я. В эту секунду мне бы стоило остановиться, поговорить, выяснить, но я отчаянно боялся услышать то, что предполагал. Точнее, я себя уже убедил в том, что я лишь временное развлечение для Несс. «Диковинная игрушка». Мотоцикл ревел. Я гнал со всей возможной скоростью, чувствовал, как маленькие ладошки все сильнее впиваются в мой торс. «Бойся, бойся, дорогая женушка, это только начало». Мы въехали на территорию особняка, и, сняв шлем, я почти силой поволок Несси домой. «Макс, стой, ты чего?» Но я ничего не слышал, не хотел. Мы подошли к моей уже забытой комнате. С Агнес мне не нужно было туда. Я наслаждался женой и без всего этого садистического удовольствия. Возможно, когда-нибудь мы оба сюда заглянули, как только решили бы разнообразить нашу сексуальную жизнь. Что ж, все случилось намного быстрее. «Раздевайся», — приказал я, запирая комнату на ключ. Несси осматривалась. В приглушенном свете помещение выглядело как пыточное. Ни окон, ни дверей, разные плетки, наручники, цепи на стенах, сбоку кровать. Единственное приятное место. Несколько необычных снарядов, похожих на спортивный инвентарь. Почти уже забыли жар человеческого тела. Конечно, Несси не знала, что это такое, даже понятия не имела. «Раздевайся!» Еще раз почти рявкнул я, закатывая рукава. «Повторять не буду. Если ты этого не сделаешь, это сделаю я. И поверь, не так мило, как ты хотела бы». «Что происходит, Макс?» Подошла она. Ее зеленые глаза в этом полумраке казались темными. В них отражалась моя душа. Сейчас в ней не было света. Маленькая стервочка изображала невинную овечку. Какая милота! В особенности, когда знаешь, что через час эти глазки будут рыдать и молить о пощаде. Я надвигался на нее, Несси отступала, пока не свалилась на кровать. Мне хватило секунды, чтобы оказаться на ней. Рывком я распахнул кофту. Мелкие пуговки полетели в разные стороны. «Макс!» – начала сопротивляться она. Но я стянул кофту до локтей так, что девушка не могла ими двигать. А пока Несси пыталась выпутаться, мои руки ловко стащили ее джинсы. «Нам надо поговорить. Что с тобой происходит?» Верещала она, но во взгляде уже легкое томление и предвкушение. Я молчал. Перехватил за талию и понес до узкой скамейки. Усадив ее, избавился от остальной одежды, кроме красных кружевных трусиков. Они мне еще понадобятся. Несси не отталкивала, скорее удивленно размахивала руками. Поэтому я воспользовался моментом, уложил девушку животом на кожаную поверхность полукруглой лавки. Быстро зафиксировал руки и ноги ремнями на коротких цепях, которые были приделаны к самой скамейке по обе стороны. «А теперь можем поговорить», – протянул я, осматривая свою добычу. «Но недолго. Сегодня я нетерпелив». «Что происходит, Макс?» – повернула ко мне голову Несси. «Если хотел секса, просто бы попросил». «Я не из тех, кто просит, сладкая. Ты себя очень плохо себя вела. Я все спускал тебе с рук, но сейчас тебя ждет наказание». Я взял со стены падал. Примечание автора. Инструмент, представляющий собой вытянутую ударную пластину с рукояткой. Используется для телесных наказаний, шлепков. И подошел к упругой попке. «Если ты думаешь, что напугаешь меня...» Увесистый шлепок прервал ее речь. Несси всосала в себя воздух через зубы. «Ай!» «Да, милая, тебе нравится?» Еще один розовый отпечаток на нежной коже. А после я ласково прошелся по ней пальцами, вызывая сдержанный стон. Сейчас ощущения должны быть острыми, каждое прикосновение чувствуется ярче. Я подошел к шкафу и достал чемоданчик. Поставил на пол перед Несси, чтобы она увидела содержимое. «Что тебе больше нравится, дорогая?» «За что ты наказываешь, Макс?» Зло посмотрела на меня жена. «Скоро узнаешь». Я достал прищепки с цепочками и ошейник. «Думаю, это подойдет». Осторожными движениями прикрепил зажимы на сосках. Несси сжала зубы, закрыла глаза. Любила ту скамейку. Она позволяла терзать девушек не только сзади, но и спереди. «Тебе будет больно и сладко. Я покажу, что ты со мной делаешь и как я себя чувствую». Широкий кожаный ремень коснулся ее шеи. Застежками я справился быстро. Девушка хотела что-то сказать, но я потянул за ошейник. И слова так и не вылетели из нее. «Чудесно!» – оскалился я, ослабив поводок. «Сейчас буду говорить я, милая, поэтому лучше тебе молчать». Я присел на корточки, рассматривая вибраторы. Взгляд остановился на почти плоском и довольно-таки широком, с мелкими силиконовыми шипами. А еще, да, это тоже подойдет. Оказавшись возле ее попки, я слегка сдвинул трусики. Обильно смазал шарики лубрикантом и мягко начал вводить в анальное отверстие. Ножки попытались сжаться, но мешала скамейка между ними. Несси только вдохнула, чтобы возмутиться, как я легонько натянул поводок. Девочка поняла, что спорить бесполезно, но ее цепочки, которыми она была пристегнута, так и звякали от возмущения. «Какая ты у меня узенькая, женушка. Потерпи. Надо растянуть и подготовить тебя. Сегодня я оттрахаю все твои дырочки. Эту оставлю на десерт. И знаешь... Я уже слегка потеряю чувствительность и буду очень долго мучить твою прекрасную попку». «Да что за...» «Тихо, милая». Снова перекрыл я ей доступ к дыханию. «Не будь такой нетерпеливой. Ты скоро все узнаешь». Последний штрих. Я зафиксировал вибратор на клиторе. Хорошая модель. Управлялась с пульта. Сверху снова надел трусики, чтобы все оставалось на своих местах. Перекинув ногу, я оказался на спине Несси. Оседлал ее, но не садился, лишь приподнял лицо, чтобы она видела себя в зеркале, которое было установлено напротив. «Смотри, какая ты прекрасная», — шептал я, склоняясь к ее уху. «А скоро ты будешь еще более очаровательной». «Макс, мне все это не нравится». «Мне тоже кое-что не понравилось, поэтому я хочу получить компенсацию. Ты...» «Тш, хватит разговоров, любимая, сейчас все поймешь. Моя одежда полетела в сторону. Я намотал на ладонь длинные цепочки, висящие на сосках, и теперь в моей руке было три поводка от Несси. Все готово. Пора начинать». Я медленно подошел к девушке спереди, и мой уже каменный член оказался прямо у ее губ. «Открой ротик, Несси». Но она сжала зубы. Тогда я натянул цепочки. Несси ахнула, и в эту секунду я ворвался внутрь. Злые глазки окатили кипятком, Но и на этот счет у меня было управление. Одно нажатие кнопки на пульте, и уже взгляд поменялся. В нем появилось томление. Свободной рукой я намотал белокурые волосы и начал двигаться. «Сегодня мне попалась интересная вещица в твоей косметичке. Догадываешься?» Тут же она посмотрела на меня, но уже виновата. «Да, девочка». Проталкивался я глубже, наблюдая, как блестит от слюны ствол. «Это были гормональные таблетки. Ты все правильно поняла? Поэтому расслабь горлышко». Мои пальцы отпустили волосы и сжали челюсть. «Я серьезно, Несси. Ты сейчас проглотишь его целиком». Медленно я вводил древко вглубь, пока не дошел до конца, заставляя девушку задыхаться. «Дыши носиком, дыши. Вот так, умничка». На несколько секунд замер, а после полностью вышел, давая потоком воздуха снова попасть в легкие. Она закашлялась. «А теперь вылежи его. Макс!» Я дернул за цепочки, отчего девушка вскрикнула. «Высунь свой чертов язычок, Несси!» Прорычал я. И она повиновалась. «Хорошая девочка, увеличу тебе за это скорость». Один щелчок кнопкой, и Несси застонала, заёрзала, посасывая головку, проводя языком по стволу от начала и до самых яичек. «Чёрт, девочка, твой ротик просто волшебный. Он создан, чтобы трахать мой член». Еще несколько минут она сама насаживалась на плоть, пока ее тело не напряглось, содрогаясь в первом оргазме. Стоны скорее походили на поскуливание, а мне хотелось услышать крики. «О нет, конфетка, я еще не все. Но так уж и быть, дам тебе немного отдыха». Я отступил в сторону, позволяя Несси увидеть себя в зеркале. Разгоряченная, жаркая, с горящими щеками и возбужденным взглядом. «Посмотри, какая ты хорошенькая. Создана для меня». Я взял новый вибратор, бутончик на длинной палочке. «Вот это будет в самый раз». Попка так и манила. Но я сперва присел рядом, снял трусики и достал мокрый аппарат. «Ты бешено течешь, милая. Позволь немного тобой полакомиться». Недолго думая, я нырнул в складочки. Сладкие соки растекались по моему лицу. «Я не могу так быстро, Макс!» Захныкала Несси. «Можешь, милая. Сегодня твоя киска не будет отдыхать. А теперь приподними попку, чтобы мне было удобно». Я натянул поводок, и девушка тут же выполнила мою просьбу. Ее ножки дрожали. Пальцы раздвинули лепестки, и я впился в еще пульсирующий клитор. Посасывал его, слегка прикусывал, вызывая хныканье и скулёж. Язык порхал по напряженной вершинке, заставляя ее твердеть. Непослушных девочек надо наказывать. Движения становились все агрессивнее. Я добавил пальцы, вводил их во влагалище, увеличивая темп. Несколько минут и Несси снова готова была распасться в моих руках. В момент оргазма я натянул поводок, не давая дышать, продлевая удовольствие. Девушка билась в ярких конвульсиях, а когда я отпустил, задрожала всем телом и жадно вбирала воздух. Она расползлась по скамейке, закрыла глаза. В этот момент я снова шлепнул по попе падлом, а потом еще и еще, слушая повизгивание, вбирая легкую боль и страсть, провел рукой по воспаленной коже. Несси вовсю мычала, ее тело так и горело в ожидании меня. Я выпрямился и приставил головку к лону. Одним движением ворвался и теперь неистово трахал жену. Но не быстро, скорее резко и глубоко. Внутри все жарко и узко, стеночки припухли от оргазмов. «Смотри, как твоя крошка хочет меня. Она до безумия мокрая». Я с каким-то бешеным азартом рассматривал, как член погружается в маленькое отверстие, сминая лепестки, и выходит. Головка уже налилась кровью, стала до одыри чувствительной. Пальцы мяли попу, раздвигали половинки и смыкали обратно. Наверное, завтра останутся следы, но плевать, сейчас я владел этим телом. «Ты хочешь кончить еще, милая?» «Да, Макс, прошу», — взмолилась она, но мои руки дернули цепи. От этого Несси сжала челюсти и задержала дыхание. «Я решаю, когда ты получаешь оргазм. Ты всегда можешь сказать стоп-слово». Мой шепот больше напоминал шипение. «Но если ты его скажешь, в следующий раз я вставлю тебе кляп». Из ее ротика не выскочило ни звука. А я был уже на грани. Еще немного. В мгновение я ускорился настолько, что громкие и влажные шлепки сравнялись с моим пульсом. Семя выстрелило в Несси. Уши заложило, а сам я склонился над скамейкой, уперев руки в талию девушки. Шумно дышал, останавливая сердцебиение. «Да!» — хрипло выкрикнула она, пытаясь прийти в себя. Я чувствовал, как сокращаются ее мышцы. Всего немного не хватило, чтобы получить разрядку, но свою порцию магии смерти она от меня отхватила, потому что дрожали хрупкие руки и ноги. Я один раз пила таблетки, но магии жизни, и без них умеют контролировать этот процесс. Это ты так выпрашиваешь свое удовольствие? Я была близко, но ты не дал, и даже не выслушал меня. Сейчас выслушаю, но когда ты будешь скакать попкой на моем члене, «даже подарю тебе то, что ты просишь». Несколько секунд мы вместе смотрели в зеркало, а потом она едва заметно кивнула. Я отвязал ее, вынул осторожно шарики и перенес на кровать. Сам сел, прислонившись к стене. Жену посадил спиной к себе. Нежно поглаживал узкое колечко ануса, вводя туда пальчики. «Черт! У меня только что был оргазм, а я хотел еще». И член стоял, будто и не извергался минуту назад потоками в худенькое тело. «Хорошо растянулась, Несси. Теперь выполняй, что обещала, тогда я дам тебе кончить». Девушка, слегка вздрагивая, приподнялась, направила головку к отверстию и стала опускаться. Из ее груди то и дело вырывались стоны. «Расслабь попку, милая». А самого трясло от такого тугого охвата. «Да, шарики помогли, но мой член все равно больше». «Давай, любимая, как обычно, до конца». Я едва мог спокойно дышать. «Твою мать, она просто невероятная». И когда Несси полностью села, откинувшись на меня, я раздвинул шире хрупкие ножки и включил вибратор. Она тут же попыталась их сдвинуть обратно, но я уже ладонью провел по груди, где все еще висели прищепки. «Не закрывайся», — выдохнул я и начал медленно двигаться. «Боги, Несси, я сейчас кончу». И это было правдой. Она возбуждала, сжимала мой член так, что темнело в глазах. Так же медленно я водил дрожащим бутончиком по припухшему клитору. «Говори, что хотела», — укусил я ее за ухо. «Я просто сначала... Ох, Макс!» «Продолжай». Она с трудом собиралась, пытаясь выразить мысль. «Экстаз близко. Он рядом. И мне желательно выяснить все сейчас, когда она открыта». «Сначала не думала про детей. Не хотела. Я обнял ее за талию, сам контролируя движение. А потом я все размышляла. Да, Несси, садись на него глубже и говори. Я... Тело жены стало дрожать, а сама она с каждым толчком все сильнее стонала. «Ты же не будешь их больше пить?» «Нет». «Умница. Макс, прошу, боже, Макс!» Она была уже у края. «Кричи, Несси!» Я слегка хлопнул бутончиком по клитору. Девушка выгнулась и во все горло зарычала. Но я тоже больше не мог. Откинув вибратор, я двумя руками обхватил талию и резко стал вбиваться в нее. Она повизгивала, извивалась в сладкой, но в то же время яркой боли. Искры, скопившиеся в животе, разлетелись по всему телу. Моя сперма заливала Несси. Я испытал такой мощный оргазм, что на мгновение потемнело в глазах, а уши стали звенеть. Сквозь полотно слышал свой протяжный стон. Сердце просто бешено рвало грудную клетку. «Макс!» «Несси!» Мы повторяли имена друг друга. Жена повернулась, и впервые за сегодня наши губы слились в нежном поцелуе. Мои руки бродили по ее телу, снимали прищепки и ошейник. Ладони легли на тонкое горло и слегка его сдавили. Ты будешь хорошей девочкой и отныне ведешь себя хорошо». «А если вдруг плохо?» Я зарычал, укусил за губу, оттянув ее. «У меня еще много чего есть здесь». «Это не похоже на наказание». «Оставлю без оргазмов». «А вот это похоже», — улыбнулась она. «Непокорная». Наконец я вылез из нее, и мы просто валялись на кровати, лаская друг друга. «Ты сразу злишься и не говоришь ничего», — провела она пальчиками по губам. «Знаешь, нормальные люди говорят словами, через рот». «Ты все время говоришь про каких-то нормальных людей. Я к ним не отношусь». «Придется. Мы с тобой муж и жена. Нам надо разговаривать. Обещай, что в следующий раз мы сначала поговорим». «Разве тебе было плохо?» — прикусил я ее пальчик. «Нет, но я испугалась. Не тебя. Подумала, что ты сейчас меня в последний раз». Она опустила глазки. «А потом выгонишь. Я стану ненужной». Подняв пальцами ее подбородок, я поймал взгляд. «А ты хочешь быть нужной? Ну же, Несс, скажи это». «Я влюбилась в тебя». «Так-то лучше, моя сладкая». Наш поцелуй был долгим и мягким. У Несси закрывались глаза, когда она промямлила. «Мне нужно тебе что-то рассказать». «До завтра ждет», — гладил я ее волосы. «Угу». «Тогда спи». Мы оба быстро уснули, а утром меня ждал сюрприз. Собираясь на работу, заглянул в телефон. Там короткое видео с незнакомого номера и подпись. «Это Мишель, ублюдок. Ты меня так и не разблокировал? Я вот тебе доказательство того, о чем я сегодня говорила». Мой взгляд скользнул к спящей Несс. Я быстро всунул ноги в штаны и вышел из комнаты. Не знаю, зачем слушал эту сумасшедшую. Надо было сразу стереть сообщение. На меня что-то жгло внутри. Чутье терзало, а подозрительность зашкаливала. Особенно после гормональных таблеток и непокрасневшего браслета на руке Мишель, когда она сказала, что Несси меня убьет. Зайдя в ванную, включил видео. На нем было собрание семейства Витленов. Вещал Вернон. «Мишель права. Агнес, ты должна закончить дело Мэйв, уничтожить род Морфейнов. А еще можно его отравить, чтобы ускорить процесс. Не мне тебя учить, ты же, как и я, прекрасно разбираешься в ядовитых растениях. Черемица вместо черемши в салате. И все, дело сделано». Мелоди улыбалась, а Несси просто кивала. Я все ждал, когда же она встанет на мою защиту, но ничего не происходило. А потом видео оборвалось. «Что, блядь, это такое?» Как ненормально, я залетел в комнату. Несс уже проснулась и доставала из сумки разные вещи на постель. «Да где же это?» «Нам надо поговорить». «Опять?» — усмехнулась она, и на кровать полетел шарф. Все мысли разом испарились. «Это тот шарф. Я его мгновенно узнал. В кампусе. Девица со шприцом». «Откуда у тебя эта вещь?» — спросил я, указывая на черную ткань с белыми полосками. Она подняла его, повертела в руках. «Не знаю». «Ах, нет, знаю. Я его купила в магазине, а потом думала, что потеряла. А вот он и нашелся. Что только не затеряется в женской сумочке». Несси беззаботно продолжила копаться, а я сжал кулаки. «Твою мать, голова». «Думай головой, Макс. Ты обещал с ней разговаривать, а не сразу набрасываться. Не может быть столько глупых совпадений». «Надо все проверить. Посмотреть списки посетителей кампуса, убедиться. Это не она. Несси не могла так со мной поступить. Верить в это значит предать чувства, которые бурлили внутри. Я сделал вид, что все хорошо, хотя, кажется, получилось ужасно. Она заметила мою угрюмость, но я постарался побыстрее уехать на работу». «Макс, я кое-что забыла сказать». Выбежала она. «Я уже опаздываю, Несс. Давай вечером. Если все подтвердится, если это правда, скоро выясню. Наверное, я себя больше накручивал, чем надо. Несси ни в чем не виновата. Так случайно совпало. 100% этому есть объяснение. Но если нет, мне придется ее убить. Потому что хрен знает, как жить в одном мире с ней, дышать одним воздухом и знать, что я не могу ей доверять».